в море и невольно втянуты. На глубине 100 метров шипящая обводами ПЛК «Валла» на 25 узлах. Они догоняли, ухватив сонарами цель, не собираясь размениваться на полумеры, а сразу полновесный торпедный залп, перезарядка, залп. Пренебрежительно оставив по боку на траверзе фрегаты индонезийцев. Тихо у Стёрджента не получалось. Акустики островитян насторожились, закопошились. После всего-то, уже не веря американскому, я типа мимо иду, у меня другая цель. Один фрегат замолотил винтами, становясь в настороженную стойку. А когда услышали шумы съехавших крышек торпедных аппаратов и как забурлила вода от пуска, сполошились, загомонили в эфире, докладывая, запрашивая своих адмиралов, вопрошая, как быть.